Глава вторая. Я медленно опускаю вилку на тарелку, стараясь не издать ни звука. «Завтра...» — голос звучит тихо, почти шепотом. «Но... папа, я...» Слова застревают в горле. Не могу продолжить. Внутри все сжимается в тугой комок. Все решено. Отец возвращается к своей еде. Словно мы только что поговорили о погоде, а не о моем будущем. Арслан приедет после обеда. Мама поможет тебе собраться. Я смотрю на свои дрожащие руки. Пытаюсь успокоиться, но слезы непроизвольно скатываются по щекам. Папа, все же решаюсь. А может, ты поговоришь с ним? Спрашиваю с надеждой. Мне ведь доучиться нужно, а Арслан, он живет далеко, в глуши. Отец поднимает на меня тяжелый, усталый взгляд и вздыхает. Я без ответа понимаю, что это невозможно. Они уже договорились обо всем, заключили сделку, и мое мнение больше не имеет значения. Нет, Марьям, все уже решено. Ты едешь завтра. Но ты обещал, папа, обещал, что я закончу университет, что я выйду замуж по любви. Разве это не ты говорил? «Мы ведь не соблюдаем все эти обычаи, мама!» Восклицаю, глядя на нее и ища поддержки, но она лишь прячет глаза. «Все бесполезно. Они уже решили и продали меня за бизнес, о котором так сильно переживают». Встаю из-за стола с резким звоном посуды, которую нечаянно задеваю. Смотрю на родителей, как на предателей, и молча ухожу в свою комнату. Прислоняюсь к двери спиной и закрываю глаза. Тут же встает образ Арслана. Грозного, злого, разъяренного. Я видела его таким однажды, когда приезжала погостить к сестре и случайно зашла в кабинет. Он разговаривал с Лейлой. Они ссорились, но она, кажется, ни капли его не боялась. А я — очень. Я тогда извинилась, закрыла дверь и поклялась, что больше никогда не поеду в их дом, и не ездила. А теперь он хочет забрать меня туда навсегда, сделать своей женой. Я встаю с кровати, подхожу к двери и слышу разговор родителей. Приоткрываю дверь тихо-тихо и обмираю. «Другого выбора нет», — строго говорит отец. «Но, Айдар, мы ведь не уверены в нем. Что, если это он причастен к тому, что случилось с Лейлой, и мы отдадим ему нашу вторую дочь?» «И что будет с Марьям? Мы ведь обещали, ты обещал!» «Хватит!» — резко обрубает отец. «Я все решил. Другого выхода у нас нет. Так или иначе, она выйдет замуж». Я закрываю дверь и делаю несколько шагов назад. То, что я услышала, никак не хочет укладываться в голове. Арслан, может быть, причастен к смерти сестры? В дверь тихо стучат. Я знаю, что там мама, но не хочу открывать. «Мари», — шепчет тихо, — «открой, пожалуйста. Не могу быть холодной, когда она так со мной разговаривает. Открываю ей, разрешаю зайти». Она стоит с подносом в руках, на нем мой недоеденный ужин. «Доешь, доченька», — тихо говорит мама. «Тебе нужны силы». Она ставит поднос на стол и поворачивается ко мне. «Когда вы это решили, мама?» «Мари». «Когда? Вчера? Месяц назад? Сразу после смерти сестры?» «Арслан сказал нам в тот день, когда Лейлы не стало». «Значит, захотел меня сразу. Удивительно, что ждал столько. Он не из тех, кто ждет, будь то женщина или рабочий контракт. Он привык брать. И ломать тоже привык. Я помню, как изменилась сестра всего через пару месяцев после брака с ним». Из веселой, вечно улыбающейся хохотушки она превратилась в бледную тень. «Меня это тоже ждет? Это же участь? Я буду такой же? И что в конце? Меня не станет так же, как и ее?» «Мам, я не хочу», — шепчу ей. «Я совсем не хочу за него». «Знаю, Марьям». Она тяжело вздыхает и присаживается на край кровати, похлопывая рядом, чтобы подозвать меня. Она делала так в детстве, и я бежала к ней, сломя голову. Я и сейчас иду. Сажусь рядом, Смотрю на нее отчаянно. Знаю, что она ничего не может сделать, но не надеяться не могу. У нас нет выбора. Когда Лейла вышла за него замуж, отец подписал с Арсланом контракт в бизнесе. С тех пор все пошло в гору, но у Батыева теперь контрольный пакет акций. Малыш, папа пробовал с ним поговорить, предлагал больше акций, лишь бы тебя оставить, но он непреклонен. «Почему я?» — спрашиваю, словно мама знает ответ. «Не знаю. Сказал, одной семьи хочет. И сделку в бизнесе привел в пример, мол, заключили уже. Он неплохой человек, Марьям». «Неплохой?» Едва не взвизгиваю. 5 минут назад она говорила отцу, что Батыев может быть причастен к смерти Лейлы, а теперь неплохой человек? Перед глазами всплывает его образ. Чернющие глаза, густая борода, пронзительный взгляд карих, который я помню, как задержался на мне всего раз. Я тогда впервые приехала к ним погостить, и он рассматривал меня, когда я купалась в бассейне. Неужели еще тогда заметил? «Арслан обеспечит тебе хорошую жизнь, Марьям. У него большой дом, деньги. Ты ни в чем не будешь нуждаться». «Я боюсь его. Он мрачный, мама, опасный. Я помню, как он кричал на Лейлу». Мама меняется в лице, поджимает губы. Ей то ли самой страшно, то ли мне кажется. «Это уже решено. Давай соберем вещи». Она поднимается и открывает мой шкаф. Достает оттуда одежду, начинает складывать. А мне хочется закричать. Попросить оставить все как есть и не трогать. «Это что, Марьям?» спрашивает мама, сомнительно глядя на блузку, купленную мной самостоятельно. Она откровенная, слишком. И мама ее еще не видела, потому что я покупала ее для... Джамиль! За своей злостью на него я совсем забыла о том, что мы договаривались встретиться, и что именно я ему пообещала сегодня. «Это мне подарили, в университете», — вру со спокойным выражением лица. «Мама, а можно мне пойти к подружкам сегодня? Попрощаться?» «Ох, не думаю, что папа разрешит». «Пожалуйста, это последний день. Потом он не разрешит их увидеть, я уверена». Мама поджимает губы, а затем кивает. «Иди. Я прикрою перед отцом. Скажу, что тебе плохо, чтобы не беспокоил сегодня». «Спасибо». Я вскакиваю с кровати в приподнятом настроении. Выход из ситуации нашелся внезапно. Вряд ли Арслан захочет брать в жены обесчещенную невесту. А сразу после того, как Джамиль станет моим мужчиной, он попросит мои руки у отца.